Глава 85. Мунк. Словно ледяная сосулька пробила ей череп. Лена зажмурилась. Ты ее убил? Женщину, с которой переспал там, в горах? Либидо у меня сильнее, чем у тебя, Лена. Раз ты не хочешь делать то, о чем я прошу, приходится использовать других. Но ты хотел, чтобы я... Она давилась слезами. Это же противоестественно. Тони коротко хохотнул. А вот она ничего не имела против Лена. Да и Юлиана тоже. Хотя ей я хорошо заплатил. Юлиана? Ты о чем, Тони? Тони? Лена, будто слепая, шарила перед собой руками. Шлюха из Лейпцига, с которой я регулярно встречался. За деньги она делает все, что угодно. Делала. Лена заливалась слезами. Он говорил совершенно спокойно, и от этого казалось, что все происходит во сне. «Скажи, что это неправда, Тони. Пожалуйста, прекрати, молчи». Я получил новое письмо с фотографией. Представляешь, каково мне было увидеть на фотографии Адели в моей машине с ножом в горле. Письмо было подписано Боргни Стеммюре. Она требовала денег, угрожая заявить на меня в полицию и обвинить в убийстве Адели Ветлесен. Я понял, что нужно ее убить. Но мне понадобилось алиби на случай, если в полиции догадаются связать меня с Боргни и попыткой шантажа. Вообще-то я думал отправить открытку, написанную Адели, когда в следующий раз буду в Африке, но теперь мне в голову пришло кое-что получше. Я связался с Юлианой и послал ее в Гому. Она полетела туда под именем Адели, отправила открытку из Кигали, заехала к Ван Борсту и купила у него яблоко, которым я собирался угостить — Боргни. Когда Юлиана вернулась, мы с ней встретились в Лейпциге, и я позволил ей стать первой вкусившей яблочко. Тони хохотнул. Бедняжка думала, что моя новая сексуальная причуда... И ты... Ее тоже убил? Да. А потом Боргни. Я поехал за ней. Она как раз открывала ворота своего дома, когда я подкрался к ней с ножом. Привел ее в подвал, где все подготовил заранее. Навесной замок, яблоко. Я воткнул ей в шею шприц с кетамином, а потом уехал в Шиен. На встречу с инвесторами, чтобы они стали моими свидетелями. Алиби. Я знал, что пока я смакую белое вино, Боргни сделает за меня всю работу. В конце концов, они всегда дергают за шнурок. Потом вернулся, вошел в подвал, забрал навесной замок, на который запирал Боргни, вынул у нее изо рта яблоко и поехал домой. К тебе. Мы занимались любовью. Ты еще притворилась, что кончила. Помнишь? Лена покачала головой. Она не в силах была выговорить ни слова. «Закрой глаза», — я сказал. Она почувствовала, как он провел пальцами по ее лбу, и будто агент похоронного бюро опустил ей веки. Услышала его голос, говоривший нараспев, словно он беседовал сам с собой. «Ему нравилось меня бить. Теперь я его понимаю». Ощущение власти, которое испытываешь, причиняя боль, видя, как другой человек уступает, как воля твоя осуществляется и на земле, как на небе. Она ощущала его запах и еще запах женщины, а потом прямо у нее под ухом вновь зазвучал его голос. «Пока я их убивал, что-то произошло. Как будто их кровь пролилась на зернышко, которое дремало во мне все это время. Наконец-то я понял, что видел тогда во взгляде отца, и узнал. Точно так же, как он видел во мне себя. Я узнавал его, когда смотрелся в зеркало. Мне нравилась власть и чужое бессилие. Мне нравилась игра, риск, пропасти и вершины. Когда стоишь на вершине головой в облаках и внемлешь ангельскому хору, то тебе для полноты ощущения непременно нужно слышать, как под ногами у тебя шипит адское пламя. Мой отец это знал, а теперь и я знаю. Красные пятна заплясали у Лене под закрытыми веками. Я и сам не представлял, как сильно я его ненавидел. Но как-то раз, через пару лет после моего бегства из дома, я стоял с девушкой на опушке леса неподалеку от клуба, где были танцы. Вдруг на меня накинулся один парень. Я видел, у него в глазах пылает ненависть. И тут мне почудился отец, идущий с лопатой наперевес на нас с мамой. Я отрезал тому парню язык. Меня схватили и осудили. Так я понял, что делает с человеком тюрьма. И почему отец и словом не обмолвился о том, как тянул свой срок. Мне и дали-то не так много. И все равно я чуть не сошел с ума. Там-то в тюрьме я и понял, что мне делать. Я обязан был упечь его в тюрьму за убийство матери. Не убивать, а замуровать в тюрьме, похоронить заживо. Но для этого мне нужны были доказательства, останки матери. Чтобы их найти, я построил хижину там, высоко в горах, подальше от людей, чтобы нечаянно не встретить кого-нибудь, кто узнал бы мальчишку, сгинувшего в 15 лет. Каждый год я километр за километром обшаривал плоскогорье. Едва сходил снег, как я брался за дело, работал в основном по ночам, когда в горах никого нет, прочесывал обрывы и места оползней. Иной раз ночевал в туристических хижинах. Все равно туда заглядывали лишь случайные туристы. Но кто-то из местных все-таки меня заприметил. Поползли слухи о призраке сына Утму. Тони душил смех. Лена открыла глаза, но Тони этого не заметил. Он изучал мундштук, который как раз вынул из кармана халата. Она поспешила снова закрыть глаза. «После того, как я убил Боргни, пришло письмо, подписанное Шарлоттой. В нем говорилось, что прошлое послание прислала она. Я понял, что стал участником какой-то игры. Как знать, не было ли и это письмо блефом, ведь отправить его мог кто угодно из тех, кто провел ту ночь в Ховасхютте. Я поехал в горы, чтобы проверить по гостевой книге. Но та страница была вырвана. Тогда я убил Шарлотту и стал ждать нового письма. Оно пришло, и я убил Марит, а потом Элиаса. Потом прочитал в газете, что всех, кто оказался в Ховасхютте в ту ночь, просят дать о себе знать. Понятно, о том, что я там был, в полиции не знали, но я рассчитывал выпытать у полицейских, кто там был еще, кто идет по моему следу. Кого мне предстоит убить? И я обратился к тому, кто, как я думал, знает больше всех, к этому сыскарю, Харри Холле. Попытался расспросить его о других постояльцах, без особого успеха. Вместо этого появился Микаэль Бельман из Крипос и арестовал меня. Он рассказал, что кто-то звонил Элиасу Скугу с моего телефона. И тут меня осенило. Дело не в деньгах. Просто кто-то пытается меня подставить и отправить в тюрьму. Но кто способен хладнокровно наблюдать, как убивают людей, только чтобы продолжать этот крестовый поход против меня? Кто может ненавидеть меня до такой степени? И тут пришло последнее письмо. На этот раз он не написал, кто он такой, сообщил лишь, что был в ту ночь в Ховасхютте, незримый как призрак, и что я его даже слишком хорошо знаю. И что он придет за мной. Тогда я понял. Он таки нашел меня. Отец. Тони перевел дух. Он задумал сделать со мной то, что я сам припас для него. Похоронить заживо. Засадить в тюрьму пожизненно. Но как он узнал? Наверное, он приглядывал за Ховасхюттой и прослышал, что там произошло. Возможно, он знал, что я жив. И какое-то время следил за мной на расстоянии. Ведь после нашей помолвки в светской прессе стали печатать мои фотографии, а в такие журналы даже отец иногда заглядывал. Но ему бы понадобился сообщник, ведь он не мог, например, приехать в Осло и проникнуть в мой дом или сфотографировать Адель с ножом в горле, или все-таки мог. Я выяснил, что этот изворотливый козел покинул хутор. Но он не знал, как хорошо я изучил те места, пока искал тело матери. Лучше, чем он. Я нашел его в пасти в туристической хижине. И радовался, как дитя. Но меня постигло разочарование. Шелест шелковой ткани. Пытая его, я не получил того удовлетворения, на которое рассчитывал. Этот слепой чурбан меня даже не узнал. Хотя не это самое страшное. Я-то хотел, чтобы он увидел, что я стал тем, кем он так и не смог стать. Увидел мой успех. Хотел унизить его. А он увидел во мне свое отражение. Убийцу. Он вздохнул. И до меня постепенно стало доходить, что никакого сообщника у него не было. А в одиночку он бы не справился. Слишком он был жалок, труслив, напуган. Вызвав лавину, я едва не впал в панику. Потому что теперь знал наверняка. Это был кто-то другой. Невидимый охотник, который затаился в темноте и дышит в такт моему дыханию. Мне надо было скрыться. Бежать из страны. Туда, где меня не найдут. И вот мы здесь, дорогая, на краю джунглей размером с Западную Европу. Лена передернула. «Зачем это, Тони? Зачем ты мне это рассказываешь?» Она почувствовала его руку у себя на щеке. «Потому что ты заслуживаешь этого, дорогая. Твоя фамилия Галтунг. И ты, когда умрешь, удостоишься длинной надгробной речи. Вот я и считаю, что будет правильно, если ты узнаешь обо мне все, прежде чем дашь ответ». «Какой ответ?» «Ответ на вопрос, согласна ли ты выйти за меня замуж». У нее закружилась голова. «Согласна ли я?» «Открой глаза, Лене. Но я...» «Открывай, я сказал». Она сделала, как он велел. «Это тебе», — сказал он. Лена Галтунг хватала ртом воздух. «Оно золотое», — добавил Тони. Солнечный свет мягко отражался в кусочке желто-коричневого металла, лежавшем на листке бумаги перед ними. «Я хочу, чтобы ты его надела». «Надела?» «Разумеется, после того, как поставишь подпись под нашим брачным контрактом». Лена заморгала. Ей хотелось проснуться, чтобы этот кошмар наконец рассеялся. Изуродованная рука протянулась через стол и накрыла ее руку. Она взглянула на чудовище в бордовом шелковом халате. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Денег, которые ты привезла, хватит ненадолго. Но брак дает мне определенные права на наследство, когда ты умрешь. Ты думаешь, не собираюсь ли я тебя убить? Я прав?» «А ты собираешься?» Тони тихо рассмеялся и сжал ее руку. «А ты собираешься мне помешать, Лене?» Она помотала головой. Ей всего лишь хотелось быть кому-то нужной, ему. Словно во сне она взяла ручку, которую он ей протянул, поднесла ее к бумаге. Слезы попали на подпись, чернила расплылись. Он потянул листок к себе. «Прекрасно», — сказал он, подул на него и кивнул на журнальный столик. «А теперь давай. Прими мой дар». «Что ты имеешь в виду, Тони? Это же не кольцо». «Я имею в виду, что ты должна открыть рот, Лене». Харри моргнул. С потолка свешивалась одинокая лампочка. Он лежал на кровати на спине, голый. Тот же сон, только теперь он не спал. Над изголовьем в стене торчал гвоздь, а на гвоздь была насажена голова Эдварда Мунка. Норвежская купюра. Он разинул рот так широко, что, казалось, сломанная челюсть вот-вот лопнет. Но все равно давило ужасно. Череп раскалывался от боли, он не спал. Кетамин уже не действовал. А при такой боли не заснешь. Как давно он здесь лежит? И сколько времени еще пройдет, прежде чем от боли он потеряет рассудок? Харри осторожно повернул голову и огляделся. Он по-прежнему был у Ван Борста, и он был один. Его не связали, и при желании он мог даже встать. Он проследил глазами за проволокой, привязанной к ручке входной двери. Она шла через всю комнату к стене позади него. Он осторожно повернул голову в другую сторону. Проволока проходила через скобу в каменной стене, а оттуда тянулась к его рту. Леопольдово яблоко было привязано намертво. Дверь открывалась так, что первый, кто за нее потянет, выпустит иглы, которые изнутри пронзят Харри голову. То же самое произойдет, если он будет двигаться слишком активно. Харри засунул пальцы в уголки рта, почувствовал шипы. Попытался надавить на один из них снизу, безуспешно. Он почувствовал, что приближается приступ кашля, и в глазах у него почернело, когда он не смог дышать. До него дошло, что из-за шипов гортань распухла, и вскоре он может задохнуться. Проволока, привязанная к дверной ручке. Отрезанный палец. Случайность, или же Тони Лейки знаком со снеговиком? И задумал его превзойти? Харри пнул стену ногой и заорал, напрягая голосовые связки, но металлический шарик заглушал крик. Он сдался. Прислонился к стене, стараясь не замечать боль, и сжал зубы. Где-то он считал, что человек может кусаться почти так же сильно, как акула. Но все равно ему удалось только чуть-чуть вдавить шипы, а потом они опять заставили его раскрыть рот. Такое ощущение, что они пульсируют. Словно у него в пасти бьется живое железное сердце. Он потрогал шнур, тянущийся изо рта. Все инстинкты твердили, что он должен дернуть за него, вытянуть этот шар. Но ему показывали, что тогда произойдет. Он видел фотографии с места преступления. Если бы он не видел. И в этот самый миг Харри понял. Понял не только, как будет умирать он сам, но и почему умерли другие, и зачем это понадобилось. Абсурд. Но ему стало смешно. Все так дьявольски просто. Так дьявольски просто, что придумать такое мог только дьявол. Алиби Тони Лейки. Никакого сообщника у него не было. Вернее, его помощниками стали сами жертвы. Когда Боргни и Шарлотта очнулись в полном одиночестве, после того, как их накачали наркотиками, они и понятия не имели, что у них во рту. Боргни заперли в подвале. Шарлотта была снаружи, но проволока тянулась от ее рта к багажнику разбитого автомобиля. И сколько она ни скреблась и не билась о крышку багажника, он так и не открылся. Никто из них не мог выбраться из того места, где оказался, и когда боль становилась невыносимой, они поступали вполне предсказуемо. Дергали за шнурок. А если бы они знали, что произойдет? Отступила бы боль перед надеждой, надеждой на то, что, потянув за шнурок, они загонят шипы назад в этот загадочный шарик. И пока девушки медленно, но верно поддавались сомнению и в конце концов совершали неизбежное, Тони Лейки был далеко. Ужинал с инвесторами или делал доклад, совершенно уверенный, что жертвы за него довершат начатое и тем самым обеспечат ему непоколебимое алиби на момент убийства. Строго говоря, он их даже и не убивал. Харри повертел головой, чтобы определить радиус, в пределах которого стальная проволока не натягивалась. Он должен что-то предпринять. Хоть что-нибудь. Харри застонал. Ему показалось, что проволока натянулась, и он задержал дыхание и уставился на дверь. Ждал, что она вот-вот распахнется, и... Ничего не произошло. Он попытался вспомнить, как Ван Борст показывал ему яблоко, как далеко высовывались шипы, когда они встречали сопротивление. Если бы ему удалось раскрыть рот пошире, если бы только челюсти... Харри закрыл глаза. Его поразило, насколько нормально и очевидно ему показалась его идея, удивило, что она не встретила в нем никакого сопротивления. Напротив, он испытал облегчение. Облегчение, потому что ему предстояло причинить себе еще большую боль. А если потребуется лишить себя жизни в попытке выжить? Это было логично, просто сумерки отчаяния вытеснила светлая, ясная, безумная мысль. Харри повернулся на живот, приблизил голову к скобе, так, чтобы немного ослабить натяжение проволоки, потом осторожно поднялся на колени, потрогал челюсть, нашел точку, точку, в которой сошлось все — боль, челюстная кость, узел, спутанный клубок нервов и мускулов, которые едва удерживали челюсти вместе после инцидента в Гонконге. Ему не удастся нанести себе достаточной силы удар. Вся надежда на тяжесть его тела. Харри потрогал гвоздь пальцем. Он выступал из стены сантиметра на 4. Самый обычный гвоздь, с большой широкой шляпкой. Если хватит силы тяжести, он сокрушит все на своем пути. Харри прицелился, уперся челюстью в шляпку гвоздя, приподнялся, чтобы рассчитать угол падения, прикинуть, как глубоко должен войти гвоздь и как глубоко он не должен войти. Шея, нервы, паралич. Рассчитал. Не сказать, чтобы он действовал хладнокровно и спокойно, но все равно рассчитал. Заставил себя это сделать. Шляпка у гвоздя была не такая ровная, как верхняя черточка в букве «Т», а чуть наклонная, поэтому не существовало никаких гарантий, что, когда он будет ее вытаскивать, она не вырвет все, за что зацепится. Под конец он постарался вспомнить, все ли предусмотрел, и понял, что бессознательно ищет предлог для отсрочки. Харри глубоко вдохнул. Тело отказывалось повиноваться, протестовало, сопротивлялось. Не хотела, чтобы голова падала на гвоздь. «Идиот!» — попытался крикнуть Харри, но вырвался лишь какой-то свист. Он почувствовал, как по щеке катится теплая слеза. «Хватит ныть! Сейчас самое время слегка умереть!» И он дал голове упасть. Гвоздь принял его с глубоким вздохом. Кая пыталась найти мобильный телефон. Карпентеры только что хором прокричали «Стоп!» А Карен Карпентер ответила: «Ох, yeah, wait a minute». Американский поп-дуэт The Carpenters. «О да, обождите минутку». Мелодия СМСки. На город уже резко и безжалостно опустилась тьма. Кайя отправила Харри 3 сообщения, рассказала, что произошло, сообщила, что ее машина припаркована в начале той улицы, на которой стоит вилла, куда зашла Лена Галтунг, и теперь она ждет дальнейших указаний и просит его подать хоть какие-то признаки жизни. «Умничка! А теперь подъезжай и забери меня на улице, к югу от церкви. Найти нетрудно. Здесь это единственный кирпичный дом. Заходи прямо внутрь. Там открыто. Харри». Она продиктовала адрес шоферу. Тот кивнул, зевнул и завел мотор. Пока они проезжали по освещенным улицам, Кая набрала: «Уже еду». Вулкан подсвечивал вечернее небо, словно лампочка накаливания, стирал звезды и окрашивал все еле заметным кроваво-красным мерцанием. Через четверть часа они оказались на темной улице, напоминавшей воронку от бомбы. Перед магазином висели парафиновые лампы. Свет то ли снова отключили, то ли в этом районе его не было вообще. Шофер притормозил и показал на дом. Дом Ван Борста. И правда, это оказался совсем небольшой кирпичный дом. Кая осмотрелась. Чуть дальше по улице она увидела 2 рейндж-ровера. Мимо с блеянием пронеслись 2 мопеда, мигая фарами. Из-за одной из дверей слышалось тяжелое африканское диско. То там, то тут Кая различала огоньки сигарет и белки глаз. «Wait here!» «Ждите здесь», — сказала Кая. Убрала волосы под кепку и, проигнорировав предостерегающий возглас шофера, открыла дверцу и выскользнула на улицу. Она пошла прямо к дому. Кая не испытывала никаких иллюзий насчет того, на что может рассчитывать одинокая белая женщина в таком городе, как Гома, после наступления темноты. Но именно сейчас темнота была ее лучшим другом. Девушка разглядела дверь, с обеих сторон обложенную блоками застывшей лавы, и почувствовала, что стоит поторопиться. Вот-вот что-то произойдет. И ей надо успеть раньше. Она чуть не споткнулась, но устояла на ногах. Перевела дух. Наконец-то она на месте. Положила руку на дверную ручку. Хотя после захода солнце быстро похолодало. По спине и груди у нее градом катился пот. Кая заставила себя нажать на ручку. Прислушалась. Внутри было удивительно тихо. Так же тихо, как тогда. Плач подступал к горлу, тяжелый, как бетонная масса. «Нельзя», — прошептала она сама себе. «Не сейчас». Она закрыла глаза, сосредоточилась на дыхании, постаралась выбросить все мысли из головы. Она справится. Мысли разбегались в разные стороны. Нечего, нечего. Delete, delete. Удалить, удалить. Вот так. Осталась одна единственная маленькая мысль. А потом можно открывать дверь. Харри очнулся от того, что у него дергался угол рта. Открыл глаза. Уже стемнело. Судя по всему, он потерял сознание. Он заметил, как натянулся шнур, идущий к шарику, который все еще находился у него во рту. Сердце бешено заколотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Он практически прижался ртом к скобе, прекрасно понимая, что это вряд ли поможет, если кто-то откроет дверь. На стене у него над головой появилась полоска света. Кровь закипела в жилах. Он засунул в рот пальцы, положил их на нижнюю челюсть и надавил. От дикой боли на секунду потемнело в глазах. Но он почувствовал, что челюсти раздвинулись. Получилось. И, продолжая одной рукой давить на челюсть, другой он схватил шарик и попытался его вытащить. За дверью послышались какие-то звуки. Проклятие! Вытащить шарик изо рта никак не удавалось. Харри давил на челюсть, заставляя ее опускаться все ниже и ниже. Оглушительный звук ломающейся кости и рвущихся мышц шел словно непосредственно из уха. Может, у него получится оттянуть челюсть вниз, с одной стороны настолько, чтобы шарик вышел сбоку, но тут мешала щека. Он заметил, что ручка двигается. Времени уже не оставалось. Времени больше нет. Время кончилось. Последняя маленькая мысль. Сообщение. Умничка. Харри никогда ее так не называл. Кайя открыла глаза. Что он сказал ей, когда они сидели на террасе и говорили о названии той книги «Фанте», что он никогда не посылает СМСки, потому что не хочет терять душу, предпочитает не оставлять следов, когда исчезнет. Она никогда не получала от него ни единого текстового сообщения. Он мог позвонить. Что-то не так. Причем это говорил не ее разум, вечно выдумывающее оправдание, лишь бы не открывать дверь, а скорее чутье. Это ловушка. Кайя осторожно выпустила ручку двери, почувствовала теплое дуновение у себя на затылке, словно кто-то в него дышал. Она отбросила «словно» и оглянулась. Их было двое, и их лица сливались с темнотой. «Looking for someone, lady?» «Кого-то ищете, леди?» Она подумала про дежавю быстрее, чем ответила. «Wrong door, that's all». Просто ошиблась дверью. Вот и все. В тот же миг она услышала звук заводящегося мотора, повернулась и увидела задние огни такси, которое, переваливаясь, удалялось по дороге. «Don't worry, lady», — произнес голос. «We paid him». «Не волнуйтесь, леди, мы ему заплатили». Она обернулась и опустила глаза на пистолет, который на нее смотрел. «Let's go!» «Поехали!» Кайя легко просчитала варианты. Вариантов не было. Она пошла перед ними к двум рейндж-роверам. Задняя дверь одного из них распахнулась, когда они приблизились. Она села в машину. Пахло пряным лосьоном после бритья и новой кожаной обивкой. Дверь за ней захлопнулась. Он улыбнулся. Зубы были крупные и белые, голос мягкий, веселый. «Привет, Кайя!» Тони Лейки был одет в желто-серый камуфляж. В руке он держал красный мобильный телефон, телефон Харри. «Тебе же велели зайти!» «Что тебя остановило?» Она пожала плечами, поразительно заметил он, склонив голову на бок. «Что именно?» «Ты вовсе не выглядишь испуганной». «А почему я должна выглядеть испуганной?» «Потому что скоро умрешь». «Ты разве не поняла?» Кайя почувствовала, как перехватило горло, словно одна часть мозга кричала, что это пустая угроза, ведь она из полиции, а он, конечно же, не посмеет, но этот голос не мог заглушить другой, твердивший, что перед ней сидит Тони Лейки, весьма точно представляющий себе ситуацию, что они с Харри два идиота-камикадзе, вдали от дома, без полномочий, без поддержки, без пути к отступлению, без единого шанса. Лейки нажал на кнопку, и боковое стекло поползло вниз. «Go finish him and bring him up there!» «Идите, прикончите его и отвезите туда», — велел он тем двоим и снова закрыл окно. «Мне кажется, вышло бы классно, если бы ты открыл эту дверь», — сказал Лейке. «Думаю, Харри заслужил поэтическую смерть. Но в нынешней ситуации придется сосредоточиться на лирическом прощании». Он наклонился, потом посмотрел на небо. «Красивый красный цвет, правда?» И теперь она видела. Слышала. И тот ее голос, который говорил правду, сказал ей это. «Она действительно умрет».